Глава 53. Троица. О'Тул последним распрощался с Ричардом Уэйкфилдом, когда тот вновь отправился внутрь рамы. Генерал терпеливо дождался, пока остальные космонавты закончат разговаривать с ним. «Ты в самом деле уверен, что хочешь этого?» – убеждал Ричарда Яна Штабари. «Тебе ведь известно, что комитет с минуты на минуту может запретить нам выход на раму». «К тому времени...» — ухмыльнулся Уэйкфилд. — Я буду уже на пути в лагерь Бета и технически не нарушу запрета. — Что за дерьмо? — грубо вмешался адмирал Хейльман. — Экспедицией командуем мы с доктором Брауном. Мы же велели вам оставаться на Ньютоне. — Я уже несколько раз повторил, что оставил внутри рамы весьма ценные для меня личные вещи. К тому же вам прекрасно известно, что в ближайшие два дня мне просто нечего здесь делать. Как только будет принято решение... Все намеченные исследования будут прекращены. Нам прикажут отстыковываться и брать курс на Землю. «Еще раз напоминаю вам», — ответил Отто Хейльман, «что считаю ваш поступок нарушением субординации. И когда мы возвратимся на Землю, я буду настаивать на самой серьезной...» «Зря стараетесь, Отто», — беззлобно перебил его Ричард. Подрегулировав скафандр, он надел шлем. Франческа, как всегда, снимала. После своего приватного разговора с Ричардом, состоявшегося полчаса назад, она была весьма молчаливой. Отстраненной, что ли. Приблизившись к Ричарду, генерал О'Тул подал ему руку. «Уэйкфилд, нам редко доводилось работать вместе. Но я всегда восхищался вашими успехами. Удачи вам. Постарайтесь не рисковать понапрасну». Теплая улыбка на лице генерала удивила Ричарда. Он полагал, что американский офицер будет стараться отговорить его. «Генерал, рама – это великолепное зрелище», – ответил Ричард. «Словно сразу видишь Большой каньон, Альпы и пирамиды». «Мы потеряли уже 4 членов экипажа», – напомнил ему О'Тул. «Мне бы хотелось увидеть вас снова, в целости и сохранности. Благослови вас, Господь». Попрощавшись за руку с генералом, Ричард надел шлем на голову и шагнул в воздушный шлюз. Адмирал Хейльман осудил поведение О'Тула, едва Уэйкфилд исчез. «Майкл, вы меня разочаровали. Ваше теплое прощание с молодым человеком, по-моему, показало, что вы одобряете его поступок». Обратившись лицом к германскому адмиралу, О'Тул проговорил. «Отто, Уэйкфилд – человек отважный и убежденный. Его не страшат ни романи, невозможность предстать перед дисциплинарной комиссией МКА. Мне импонирует такая уверенность». «Вздор!» – ответил Хейльман. «Ваш Уэйкфилд – просто нахальный и вздорный школяр. Знаете, что он оставил внутри? Парочку своих дурацких роботов, персонажей Шекспира. Приказы ему, видите ли, не нравятся. А угодно поступать в соответствии со своими личными планами». «Выходит, он поступает, как и все мы», бросила Франческа. Все в комнате на мгновение притихли. Она негромко продолжила. «Ричард очень умен. Возможно, у него есть причины возвращаться внутрь рамы, о которых никто из нас даже не догадывается». «Надеюсь, он вернется до темноты, как обещал», — отозвался Яныш. «Гибели еще одного друга я уже не перенесу». Космонавты вышли в коридор. «Где доктор Браун?» — поинтересовался у Франчески, оказавшийся рядом с ней Яныш. «Он с Яманакой и Тургеневой. Рассматривают обязанности экипажа на обратном пути. При таком некомплекте потребуются дополнительные тренировки перед отлетом». Франческа улыбнулась. «Он даже спросил меня, не соглашусь ли я исполнять обязанности дублера-штурмана. Представляешь себе?» «Вполне», — ответил Яныш. «По-моему, ты сейчас легко справишься с любой инженерной работой». Позади них по коридору брели Хейльман и О'Тул. В холле, ведущем в каюты экипажа, О'Тул начал прощаться. «Минуточку!» – задержал его Хейльман. «Нам с тобой нужно еще переговорить кое о чем. Этот твой чертов Уэйкфилд заставил меня обо всем позабыть. Заглянем на часок ко мне в кабинет». «Вот», – сказал Отто Хейльман, указывая на расшифрованную криптограмму на экране. «Основное изменение в последовательности действий по плану Троица. Это неудивительно. Теперь, когда мы больше знаем о раме, объекты следует разместить по-другому». «Но мы не предполагали, что придется использовать все 5 зарядов», — отозвался Утул. «Лишняя пара была предусмотрена на случай отказа. Столько мегатонн превратят раму в пар». «На это мы и рассчитываем», — откинувшись на спинку кресла, Хейнман улыбнулся. «Между нами девочками», — проговорил он. «Там, внизу, на генеральный штаб оказывают внушительное давление. Похоже, что возможности рамы недооценили с самого начала». «Но почему им надо разместить 2 самых крупных заряда в транспортном проходе? Одной мегатонной бомбы хватит с избытком». «А если она не взорвется по каким-то причинам? Лучше сдублировать!» Хельман энергично склонился вперед. «Я думаю, что подобное изменение распорядка действий полностью обрисовывает стратегию. 2 заряда в торце обеспечивают полное уничтожение корабля. После взрыва рама не должен предпринимать новых маневров. Остальные 3 бомбы следует разместить внутри, в разных местах, чтобы разрушения были максимальными. Кстати, необходимо, чтобы взрывы изменили траекторию рамы, и обломки его пролетели мимо Земли». Генерал Утул мысленно представил, как огромный космический корабль гибнет под взрывами 5 ядерных бомб. Не слишком приятное зрелище. 15 лет назад в числе 20 представителей генерального штаба СОП он летал в южную часть Тихого океана посмотреть на взрыв 100-килотонной бомбы. Инженерные службы СОП сумели убедить политических лидеров и мировую прессу в том, что раз в 20 лет следует проводить хотя бы одно испытание. Просто чтобы убедиться, сработают ли старые заряды. Так совместно с прочими Утул добросовестно следил за всем происходящим, стараясь извлечь из него максимум информации о последствиях ядерного взрыва. Генерал вспомнил вселяющий трепет огненный шар, вспыхнувший в мирном небе южного полушария. И не расслышал вопроса адмирала Хейльмана. «Извини, Отто», — проговорил он. «Я что-то задумался». «Сколько времени потребуется, чтобы получить одобрение на план Троицы?» «Это ты про нас?» — с недоверием спросил Утул. «Конечно!» «Представить даже не могу», — торопливо отозвался генерал. «Мы запаслись этим оружием лишь для того, чтобы противодействовать открыто враждебным акциям Роман. Базовый сценарий — неспровоцированное нападение на Землю, предпринятое инопланетным кораблем с помощью оружия, превосходящего все наши технологические возможности. Но сейчас ситуация совершенно другая». Германский адмирал поглядел на американского коллегу. «Никому и померещиться не могло, что рама ляжет на курс, чреватый столкновением с Землей», — ответил Хейльман. «Если он не изменит своей траектории, то проделает в земной коре колоссальную дыру и поднимет такую пыль, что на несколько лет во всем мире наступит зима». «Во всяком случае, так говорят ученые». «Ну это же нелепо!» – возразил Утул. «Ты тоже слыхал все эти разговоры во время конференции. Никто, в ком есть хоть капля разума, не считает, что рама и в самом деле столкнется с Землей». «Соударение – это только одна из возможностей. А как бы ты сам поступил, если бы находился во главе генерального штаба? Уничтожение рамы дает нам надежду на безопасность. Никто ничего не теряет». В явном потрясении Майкл Утул извинился и отправился в свою комнату. Впервые за все время участия в экспедиции Утул подумал, что, возможно, вот-вот получит приказ воспользоваться своим кодом, чтобы привести оружие в действие. Никогда еще, даже на миг, не думал он, что бомбы в металлических контейнерах в кормовой части военного корабля могут послужить чем-то, кроме средства против страхов, одолевающих гражданских политиканов. Садясь за терминал компьютера в своей комнате, озабоченный Утул припомнил слова Армандо Урбины, мексиканского борца за мир, выступавшего за полное уничтожение ядерного арсенала СОП. «Как показали нам Рим и Дамаск», — сказал сеньор Урбина, — «если оружие существует, им можно воспользоваться. И только когда его не будет, мы сможем гарантировать, что ни один человек не падет жертвой ядерного уничтожения». Ричард Уэйкфилд не возвратился до наступления ночи. Станция радиорелейной связи в лагере Бета была выведена из строя бурей. На Ньютоне следили по телеметрии за вскрытием цилиндрического моря и началом урагана, когда она перестала передавать сигналы. И уже на половине пути по центральной равнине Ричард вышел из зоны слышимости. Последний его разговор с Янашем Табори, вызвавшимся посидеть на связи, был типичным для Уэйкфилда. Доносящийся из рамы сигнал заметно ослабевал, и Янаш с обычным легкомыслием поинтересовался, как поминать Ричарда перед почитателями его, если великий галактический упырь все же пожрет его душу. «Скажи им, что я погиб по глупости, потому что слишком полюбил раму». «Что это?» – удивился Отто Хейльман. Адмирал пришел переговорить с Янашем о каких-то технических проблемах. «Убил-таки», – произнес Янаш, без успеха пытаясь вновь обнаружить сигнал. «Кого убил? Кто убил? О чем вы?» «Пустяки», – ответил Янаш, поворачиваясь вместе с креслом и взмывая в воздух. «Чем могу вам служить, гер-адмирал?» По поводу опоздания Ричарда особой тревоги не проявили, пока после очередного рассвета на раме не прошло несколько часов. Остававшиеся на Ньютоне космонавты полагали, что весь вечер Уэйкфилд провел за каким-то делом. «Наверное, чинил станцию Бета», — предположил Янаш. Потерял счет времени и решил не рисковать в одиночестве. Но когда он не вернулся и утром, члены экипажа помрачнели. «Не знаю, почему мы не хотим признать этого», — вдруг нарушила молчание за обедом Ирина Тургенева. «Уэйкфилд тут тоже не вернется. То, что погубило Такагиси и Дежарден, доберется и до него». «Не смеши, Ирина!» – с пылом возразил Янаш. «Да», – заметила она, – «ты так говорил всякий раз. С самого начала, когда под ножом умер генерал Борзов, и когда якобы по несчастной случайности краб искрошил Уилсона, и когда пропала космонавт Дежарден». «Совпадение!» – воскликнул Янаш. «Не более, чем совпадение!» «Янаш, ты глуп!» – крикнула Ирина. «Ты веришь всем и всему! Надо взорвать эту штуковину на мелкие части, пока не случилось...» «Тише, тише! Прекратите!» – громко вмешался Дэвид Браун, чтобы остановить ссору коллег из Восточной Европы. «Не надо больше», – добавил генерал Оту. «Все и так нервничают. Ссориться нет никакой необходимости». «Ну кто пойдет искать Ричарда?» – не обращаясь ни к кому конкретно, спросил эмоциональный Янаш. «Надо быть безумцем!» – начала возражать Ирина. «Нет!» – твердо вмешался адмирал Хейльман. «Я предупреждал его, что он предпринимает эту вылазку без официального разрешения, на свой страх и риск. К тому же доктор Браун и оба пилота полагают, что с оставшимися членами экипажа мы едва сумеем довести до земли оба корабля, даже принимая в расчет Уэйкфилда. Рисковать больше нельзя!» За столом воцарилось долгое и скорбное молчание. «Я хотел сказать всем, что обед закончен», – проговорил Дэвид Браун, поднимаясь со стула. «Однако мне кажется, что следует это сделать на оптимистической нотке. Час назад получен приказ. Мы отправляемся на Землю в день N14. Примерно через неделю». Примечание. День N14 – за 14 дней до запланированного отбытия. «До тех пор отдыхаем, тренируемся перед полетом, обеспечиваем функционирование всех технических систем Ньютона». Космонавты Тургенева, Сабатини и Яманака отвечали возгласами одобрения. «Если мы больше не собираемся посещать раму, – спросил Янаш, – зачем так долго ждать? 3-4 дней на подготовку хватит с избытком». «Насколько мне известно, – произнес доктор Браун, – у обоих наших военных коллег есть особое задание, на которое и уйдут 3 ближайших дня. Мы тоже поможем». Он поглядел на Отто Хейльмана. «Вы собираетесь давать пояснения?» Адмирал Хейльман поднялся. «Сперва мне необходимо обсудить подробности с генералом Отулом», – с медью в голосе проговорил он. «Утром мы все объясним экипажу». Отулу не нужно было видеть приказа, 20 минут назад полученного Хейльманом. Он заранее знал его текст. В соответствии с назначенной процедурой в нем было только 3 слова. «Исполняйте план Троица». Глава 54. Однажды герой. Майкл Отул не мог уснуть. Он крутился, вертелся, включал и выключал свою любимую музыку, напрасно твердил «Богородица Дева» и «Отче наш». Ничто не помогало. Нужно было отвлечься. Позабыть об ответственности, даруя душе успокоение. Исполняйте план Троица. Именно в этих словах он видел истинные причины своего беспокойства. Что там бишь? С помощью системы дистанционного управления открыть контейнеры, извлечь из них заряды размером с холодильник, проверить подсистемы, поместить бомбы в специальную гондолу, доставить к входному шлюзу рамы, переместить к грузовому лифту. «Что еще?» – думал он. «Одна малость, которая не займет больше минуты, но тем не менее самое важное. С помощью пары клавиатур, размещенной на боковой поверхности бомбы, они с адмиралом должны были ввести на каждый заряд определенный числовой код, без которого их нельзя было активировать. Иначе бомба навечно останется инертной». Когда-то в военном штабе СОП в Амстердаме на дебаты по поводу включения ядерных зарядов в ограниченную весовую сводку Ньютона потратили несколько недель. Потом проголосовали. Было решено снабдить корабли Ньютона ядерными зарядами, однако, чтобы уменьшить общее беспокойство, следовало обеспечить самые тщательные меры безопасности на случай непредусмотренного срабатывания. Чтобы избежать возмущения, на том же совещании договорились строго засекретить уже сам факт размещения на Ньютоне ядерного оружия. О нем не знали даже гражданские члены экипажа. До старта Ньютона секретная рабочая группа по обеспечению безопасности Троицы встречалась 7 раз в 4 разных местах. В избежание возможного воздействия электронных помех решили активацию ядерного оружия производить вручную. Таким путем добились того, чтобы никакой лунатик на Земле или ошалевший на Ньютоне космонавт не мог с помощью простых электронных средств привести оружие в готовность. Возглавляющий штаб СОП, блестящий, но бесстрастный служака Кадзуо Наримото, выразил свою озабоченность. Отсутствие электронного управления заставляло в излишней мере полагаться на членов экипажа. Переубедили его следующим аргументом. Куда надежнее полагаться на военный персонал Ньютона, чем опасаться, что какой-нибудь террорист или фанатик сумеет выяснить код активации. Но что, если запаникует уже один из военных? Как защитить систему от односторонних действий члена экипажа? Когда дискуссия завершилась, была принята простейшая мера безопасности – включить в состав экспедиции 3 военных. Каждый из них будет знать собственный код активации. Чтобы привести ядерное устройство в рабочее состояние, достаточно вручную ввести 2 из 3 длинных строчек цифр. Так можно защититься и от чересчур норовистого офицера, и от труса. Надежность, казалось, была обеспечена. «Но нынешней ситуации все-таки не предусмотрели», – думал Утул, лежа в постели. «При любых опасных событиях, военных или гражданских, каждый из нас должен был назначить себе заместителя и передать ему код. Но кто мог подумать, что аппендэктомия – это опасно? Кот Валерия умер вместе с ним. Итак, теперь для этого нужны мы оба. Я и Отто». Перевернувшись на живот, Утул зарылся лицом в подушку. Теперь он уже отчетливо понимал, почему все еще не спит. «Бомбы нельзя будет использовать, если я не введу свой код». Он вспомнил, как вместе с Борзовым и Хейльманом ужинал на военном корабле во время безмятежного приближения к раме. «Все уравновешено и тщательно сбалансировано», — усмехнулся советский генерал. «Нас и выбирали соответствующим образом. Отто нажмет на курок при первых же признаках опасности. А вы, Майкл, будете страдать из-за моральных аспектов. Стало быть, решать мне». «Но ты мертв», — ответил ему теперь Утул. «И мы получили приказ активировать бомбы». Встав с постели, генерал подошел к столу. Как и всегда, когда предстояло принимать сложное решение, Утул извлек из кармана небольшой электронный блокнот и сделал 2 короткие записи. В пользу выполнения приказа о разрушении рамы и против него. Строго логических причин возражать против приказа у него не было. Огромный корабль, скорее всего, представлял собой безжизненную машину. 3 его коллег почти наверняка погибли. Земле грозила глобальная катастрофа. И все же Утул колебался. Откровенно разрушительная враждебность подобного акта оскорбляла его чувства. Он вернулся к постели и вновь улегся на спину. «Боже!» – взмолился он, обратив взгляд к потолку. «Как мне правильно поступить в этой ситуации? Яви свою волю! Покажи мне истинный путь!» Через 30 секунд после звонка будильника в дверь Отто Хельмана тихо постучали. Вошел генерал О'Тул. Американец был уже в повседневной одежде. «Рановато ты, Майкл», – пробормотал адмирал, протягивая руку к утреннему кофе, который уже 5 минут готовила автоматическая кофеварка. «Я хотел бы переговорить с тобой», – приветливо произнес О'Тул и сделал любезную паузу, чтобы Хельман взял кофе. «Что у тебя?» – спросил адмирал. «Я хочу, чтобы ты отменил утреннее совещание». «Почему?» – ответил Хельман. «Нам необходима кое-какая помощь от членов экипажа. Мы вчера уже говорили об этом. Чем дольше будем тянуть с началом развертывания, тем позже придется улетать». «Я еще не готов», – отозвался О'Тул. Чело адмирала Хельмана нахмурилось. Пригубив кофе, он долгим взглядом окинул своего компаньона. «Понимаю», – невозмутимо произнес он. «И что же тебе потребуется, чтобы дозреть?» «Мне нужно поговорить с кем-нибудь. Например, с генералом Наримото. Я желаю знать причины, по которым мы хотим уничтожить Раму. Я не забыл, о чем мы с тобой разговаривали вчера, но я хочу слышать причины из уст отдавшего этот приказ». «Офицер обязан исполнять приказы, и право задавать вопросы в уставе не предусмотрено. Отто, все это я понимаю», – перебил его О'Тул. «Но мы ведь не на поле боя». «Я не отказываюсь выполнять приказ. Просто я хочу убедиться...» Генерал умолк и отвернулся. «В чем убедиться?» – спросил Хельман. О'Тул глубоко вздохнул. «В том, что я поступаю правильно». Собрание экипажа Ньютона отменили, договорились о телепереговорах с Наримото. В Амстердаме была уже глубокая ночь. Чтобы раскодировать шифровку и вручить начальнику штаба СОП, потребовалось известное время. В своей обычной манере генерал Наримото запросил несколько часов на подготовку, чтобы согласовать со штабом содержание своего ответа О'Тулу. Генерал О'Тул и адмирал Хельман уже сидели вдвоем в центре управления военного корабля, когда началась передача. Генерал Наримото был облачен в парадный мундир. Без улыбки он приветствовал офицеров Ньютона. Потом водрузил на нос очки и зачитал подготовленный текст. «Генерал О'Тул, мы внимательно рассмотрели вопросы, пересланные вами во время последней связи. Все ваши вопросы были обсуждены на Земле, прежде чем мы приняли решение задействовать план Троица. В связи с чрезвычайными мерами, отраженными в рабочих протоколах МКА СОП, офицеры Ньютона временно находятся в распоряжении моего штаба. И в настоящее время я являюсь вашим прямым начальником. Переданное вам сообщение следует считать приказом». На устах генерала Наримото промелькнула тень улыбки. «Тем не менее», – продолжал он читать, «в связи с важным значением действий, требуемых от вас в приказе, и обнаруженным вами явным беспокойством об их последствиях, мы подготовили 3 положения, которые должны помочь вам понять мотивы нашего решения. Во-первых, нам неизвестно, враждебен Рама или нет. Средств получения дополнительной информации по данному вопросу не существует. Во-вторых, Рама стремительно приближается к Земле. Он может или столкнуться с нашей родной планетой, или приступить к враждебным действиям, оказавшись возле нее, или облагодетельствовать нас неизвестным способом. В-третьих, исполнив план Троицы, когда Рама будет находиться еще в 10 или более днях полета от Земли, мы гарантируем безопасность планеты, независимо от намерений и будущих действий Рамы». Генерал сделал самую короткую паузу. «У меня все», – заключил он. «Приступайте к исполнению плана Троица». Изображение исчезло с экрана. «Ты удовлетворен?» – спросил адмирал Хельман. «Наверное, да», – вздохнул О'Тул. «Ничего нового я не услышал. Впрочем, едва ли на это можно было надеяться». Адмирал Хельман поглядел на часы. «Мы потеряли почти целый день. Собираем экипаж после обеда?» «Не стоит», — возразил Отул. «Размышления измотали меня. Ночью мне так и не удалось заснуть. Подождем лучше до утра». «Хорошо», — помедлив проговорил Хейлман. Он встал и положил руку на плечо Отула. «Приступаем сразу после завтрака». На утреннее собрание экипажа Отул не пришел. Он позвонил Хейлману и попросил провести обсуждение без него. Извинился под предлогом острого желудочного расстройства, сомневаясь, впрочем, что Хейлман поверит такой отговорке. Однако это было несущественно. За ходом совещания Отул следил по телевизору, не вмешиваясь и не добавляя ничего. Наличие на Ньютоне ядерного арсенала не слишком удивило космонавтов. Хейлман подробно объяснил, что необходимо делать, и заручился поддержкой Яманаки и Табари, как и предусматривали они с Отулом. Потом адмирал описал последовательность действий на ближайшие 72 часа, в результате которой ядерные заряды должны были оказаться внутри рамы. Итак, космонавтам оставалось трое суток на подготовку к отбытию. «А когда взорвутся бомбы?» – взволнованно поинтересовался Янош Табари, когда адмирал Хейлман закончил. «Они установлены на взрыв через 60 часов с момента нашего отбытия. В соответствии с аналитической моделью, через 12 часов мы выйдем за радиус разлета осколков. Но для обеспечения безопасности мы наметили, что заряды не могут взорваться раньше, чем мы удалимся на 25 часов полета. Если наш отлет задержится, время взрыва можно будет изменить электронными средствами». «Это вселяет надежды», — заметил Янош. «Есть еще вопросы?» — спросил Хейлман. «Один», — проговорил Янош. «Не следует ли нам, оказавшись с этими штуковинами внутри рамы, поинтересоваться участью пропавших друзей? Вдруг они бродят? Времени у нас мало, космонавт Табари», — ответил Хейлман. «На одно только размещение заряда внутри рамы уйдет несколько часов. К несчастью, из-за задержек с началом исполнения приказа нам придется размещать заряды в темноте». «Отлично», — думал Отул в своей комнате. «Хоть в этом нет моей вины». В целом, адмирал Хейлман великолепно провел собрание. Спасибо ему, что ничего не сказал им о кодах. Наверное, полагает, что я справлюсь с собой. Возможно, он прав. Отул взремнул и проснулся уже после ленча с чувством волчьего голода. В столовой не осталось никого, кроме Франчески Сабатини. Она допивала кофе и изучала какие-то технические данные, пользуясь экраном своего компьютера. «Ну как, Майкл, вам лучше?» – спросила журналистка, увидев генерала. Он кивнул. «Что вы читаете?» – поинтересовался Отул. «Описание исполнительных программ», – ответила Франческа. «Дэвида очень тревожит, что без Уэйкфилда мы не сможем даже проверить, нормально ли функционирует программное обеспечение на Ньютоне. Я сейчас пытаюсь понять, как считывать распечатку автодиагностики». «Фух», – присвистнул Отул. «Нелегкое дело для журналистки». «Особых сложностей я не обнаружила», – рассмеялась Франческа. «Все очень логично. Я еще подумаю, не пойти ли теперь в инженеры». Сделав себе сэндвич и прихватив пакет молока, Отул присоединился к Франческе. Она положила ладонь на его предплечье. «Кстати, о дальнейшей карьере. Вы, Майкл, еще не думали об этом?» Он вопросительно поглядел на нее. «О чем вы?» «Друг мой, обычное дело у журналистов. Мои обязанности противоречат чувствам». Отул перестал жевать. «Хейлман сказал вам?» Она кивнула. «Майкл, я не дура. И рано или поздно все узнала бы самостоятельно. Это целая повесть! Наверное, самое значительное во всей нашей истории. Я уже вижу заголовок ночных новостей на экране. Американский генерал отказывается выполнить приказ и разрушить раму. Включайтесь в 5 утра». Генерал перешел к обороне. «Я не отказываюсь. План Троица предусматривает установку кодов лишь после того, как заряды будут извлечены из контейнеров и подготовлены к размещению в гондолах», — закончила за него фразу Франческа. «До этого момента еще 18 часов. Скорее всего, завтра утром. Я намерена запечатлеть историческое событие». Она встала. «Майкл, чтобы вы не удивлялись, Ваш разговор с Наримото я нигде не упоминала. В свои мемуары я его, конечно, внесу, но они будут опубликованы не раньше, чем через 5 лет. Повернувшись, Франческа поглядела прямо в глаза Отулу. «За одну ночь вы можете превратиться из национального героя в ничтожество. Друг мой, я надеюсь, что к своему решению вы отнесетесь с очень большой осторожностью».